Активизированная чрезвычайная мера. Активизированная чрезвычайная мера. Активизированная чрезвычайная мера. Введение повторного входа к земле внутрь. 10 секунд. Формирование повторного входа в земле через 5 секунд. 3, 2, 1. Активизированный повторный вход. Активизированный повторный вход.